Глава 17. Я взял несколько минут на размышление. Брать с собой принцессу Едозубов в реальный мир или отказаться от сомнительной авантюры. Я взвесил все «за» и «против». Чтобы она находилась рядом с Сашей, ей придется поступить в академию. Но как она это организует без документов и образования Российской империи? Если принцесса Едозубов выдаст себя, разразится не просто скандал. Это будет подобно взрыву бомбы. Ведь достаточно кому-нибудь случайно рассыпать сахар, и принцесса превратится в ящерицу и бросится собирать его по крупинкам. Я поморщился. Да уж, не зря Едозубов сравнивают с мифическими лепреконами. Так-с, это все минусы. Ну, а что плюсы? Прищурившись, я посмотрел на принцессу. Она нервно сжимала пальцы и кусала губы. Волнуется, переживает. Почему-то я ей верил. Сложно представить, что она пережила за долгие годы комы, фактически все время оставаясь в сознании. Ужас. Я передернул плечами и отогнал неприятные мысли. А что касается плюсов, если правильно разыграть карты, это сможет укрепить мое положение в Российской империи, а также я получу благодарность принцессы Едозубов, и она останется мне еще должна. Совмещу приятное с полезным, так сказать. Налажу связи между человечеством и Едозубами, осчастливлю Сашку и обзаведусь дополнительной поддержкой. Ну, на случай непредвиденных обстоятельств. «Хорошо», — медленно произнес я, и принцесса Едозубов вздрогнула так, словно я прокричал ей это в ухо. «Ты отправишься в Российскую империю вместе со мной, но обязан меня слушаться и максимально не высовываться, и не вызывать подозрений. Ты должна быть нормальной, самой обычной человеческой девушкой. Народ еще не готов к тесным отношениям с Едозубами. По факту у вас остались лишь одни легенды, а ведь минуло всего 2 десятилетия. Информацию о вас тщательно затирали. Я взял принцессу за подбородок и приподнял ее голову, вынуждая посмотреть мне в глаза. Если ты нарушишь эти условия, я не стану тебя выгораживать и защищать. Будешь выкручиваться, как пожелаешь». «Договорились», — принцесса кисло улыбнулась. Ей, очевидно, не нравилось такое грубоватое отношение, но я хотел убедиться. Она точно осознала, что я не шучу и не преувеличиваю. Притащить на землю иномирное неуправляемое существо не в моих интересах. Пару секунд мы смотрели друг на друга в полной тишине. Даже король Едозубов не попытался вставить свое очень важное слово. А потом принцесса вздохнула и пробормотала. «Нет, правда договорились. Если бы ты пожелал пожить в нашем мире, я бы выдвинула такие же требования. Справедливо». «Рад, что мы друг друга поняли». Я удовлетворенно кивнул. «Ты действительно собираешься покинуть свой дом сегодня, сразу после того, как очнулась после долгой комы?» «А что, у меня есть причины задерживаться?» Горько усмехнулась принцесса, покосившись на отца, и демонстративно бросила в стену небольшой энергетический шарик. «Мой организм быстро восстановится. Пока я валялась без сознания, отец пичкал меня кристаллами, так что во мне накопилось очень много энергии». Она положила ладонь на солнечное сплетение. Она не могла меня исцелить, как и поднять по рангам, и поэтому просто копилась. Сейчас она, наконец, тратится на полезное дело — стимуляцию мышц, усиление кровотока. В общем, скоро я смогу пробежать марафон. «А как же побыть с семьей?» — не удержался я от иронии. «Спасибо, хватило на 100 лет вперед», — хмыкнула принцесса. «Так когда выдвигаемся?» «Не торопись, я отступил и повернулся к королю Едозубов. Мне нужен отряд охотников на монстров. Вы обрушили на мою страну кучу тварей и должны исправить последствия. Хотя бы немного». «Через полчаса отряд будет ждать вас у храма», — сказал король со смирением. Он как-то резко осунулся, и, судя по всему, у него не было сил на споры, в которых он заведомо проиграл бы. Ненависть к людям, которая долгое время была его топливом, заметно поутихла. Точнее, ее больше нечем было подпитывать. Он больше не мог прятаться от горькой правды. Проклятие пало на принцессу именно из-за него. Пока король Едозубов собирал своих воинов, принцесса провела мне небольшую экскурсию по храму. Оказалось, что у их расы нет богов. Едозубы поклоняются изнанке. Считают, что именно изнанка сотворила данжи, в которых они обитают. Принцесса подробно объяснила мне эту теорию, Но особого доверия она у меня не вызвала. Слишком уж накрученная концепция. Если кратко, изнанка — это не потусторонние измерения, а основной мир. Соответственно, данжи — это не результат черномагических экспериментов, а едва ли не параллельные вселенные, которым невероятно много лет. Мол, когда-то они были огромными и необъятными, но в какой-то момент начали разрушаться, а их жители превращаться в чудищ. По итогу от них осталась куча данжей, населенных монстрами. И до зуба воздают почести изнанке, чтобы она как можно поддерживала их вселенную в целости и сохранности. Я задрал голову, изучая высоченную скульптуру из серого невзрачного камня. Она изображала фигуру, отдаленно напоминающую человеческую. Однако из ее спины и боков вылезали десятки рук, на ладонях которых были распахнутые глаза. «Так мы видим изнанку», — пояснила принцесса. «Не хотел бы с ней встретиться. И мы забыли обсудить с тобой очень важный вопрос». Я улыбнулся, когда она настороженно напряглась и спросил, «Как мне к тебе обращаться?» «Меня зовут...» Она оборвала себя на полусловие и покачала головой. «Неважно, как меня звали. Я не желаю брать старое имя в новое будущее. Пусть оно останется позади, как и совершенные мной ошибки. Мое имя...» Она впилась взглядом в мое лицо. «Ты скажи мое новое имя. На кого я, по-твоему, похожа? Аня, Маша, Катя, Ангелина?» «София», — произнес я и уточнил. «Устроит?» «Значит, София», — согласилась принцесса Едозубов. Нахмурилась, словно к чему-то прислушиваясь, и, развернувшись на пятках, пошагала к выходу. «Отец зовет нас. Он собрал отряд и готов открыть портал в твою реальность». Я позвал фамильяров. Дракоша бродил поблизости. Искусство Едозубов его очень увлекло. И еще, как выяснилось, он действительно невероятно быстро впитывал новую информацию и обучался. Как я это понял? Да просто Дракоша умудрился поспорить с принцессой Софией о том, что означают лилии у ног скульптуры изнанки. «Лилии — это непорочность и правосудие», — категорично заявил Дракоша. «То есть ваша изнанка не создавательница, а судья. Вселенные, которые разрушились и превратились в данжи, были наказаны. Изнанка приговорила их к смерти, вот они и загнулись. Но лилии — это также милосердие, и поэтому изнанка не убила существ, которые населяли эти вселенные, а трансформировала в монстров. Линии находятся у ног скульптуры, потому что мой отец обожает эти цветы», — возразила София. «Нет, лилии — это непорочность и правосудие», — безапелляционным тоном повторил свою горячую тираду Дракоша. Да еще с такой уверенностью и убежденностью, словно написал докторскую диссертацию по культуре едозубов. Спор вышел весьма странным, и я могу сказать, что у Дракоши есть весьма неплохой ораторский талант. Под конец беседы у меня создалось четкое ощущение, что принцесса Едозубов переосмыслила все свои взгляды на изнанку и данжи. Мысленно посмеиваясь, я оглянулся. Крабогном подал сигнал, что находится где-то рядом, но так и не показался. Наконец, когда мы уже выходили из храма, он вывернул из коридора, который вел к туалетам, и побежал к нам. На улице нас ждал отряд едозубов, которые приняли человеческий облик, и король. Жители города ходили неподалеку. Вроде бы занимались своими делами, а вроде бы следили за нами и прислушивались. «Мои воины будут в вашем распоряжении 3 дня», — отчеканил король. «Мы выпустили много монстров, их вполне хватит, чтобы создать панику. Жертвы, конечно, тоже будут, но это скорее связано с неожиданностью, чем с реальной опасностью тварей. Люди вполне справились бы и без моего отряда, но это жест доброй воли, жест примирения. Однако, если люди не одолеют этих монстров с нашей помощью за 3 дня, в таком случае они недостойны спасения». «Естественный отбор», — я приподнял брови. «Слабые умирают», — кивнул король и, взмахнув когтистыми руками, открыл фиолетовый овальный портал. «Он выведет вас в то же место, откуда вы зашли в наш мир». «Спасибо», — поблагодарил я и ступил в портал. Меня обдало приятным теплом, а в следующую секунду я вывалился в темную прохладную ночь, где-то в 20 метрах над землей. Ну, король Едозубов не соврал, в трещину я проник на довольно большой высоте. Ведь ярко-красная воронка в тот момент крутилась в небе. Я быстро вызвал теней, и те на манер парашюта помогли мне аккуратно приземлиться посреди разрушенной улицы. Дракоша и крабогном опустились рядом. Отряд Едозубов и принцесса София медленно планировали. Оказывается, они умели отращивать крылья. Не энергетические, а самые настоящие перепончатые. Я набросил на них маскировку, чтобы сидровцы не примчались убивать летающих монстров. Приземлившись, командир отряда подошел ко мне и спросил: «Что прикажете?» «Незаметно патрулировать город и уничтожать чудовищ», — ответил я. «Облик не изменяйте, в глаза не бросайтесь. Если привлечете чье-то внимание, быстро и оперативно смывайтесь. Крабогномище, ты будешь за старшего». Зловредный дух моментально подобрался и клацнул клешнями. От него пахнуло гордостью и самодовольством. «Но помни, командир в боях не участвует, а командует, и подстраховывает своих бойцов на расстоянии. Сопровождая отряд, маскируй их, помогай скрываться. А когда они устанут, покажи им духовку и отправь отдыхать в северные гребешки. Ну и мне отчитайся». «Так точно!» — Козырнов гаркнул крабогном. На этом мы разошлись. Я с Дракошей и Софией отправился в академию. Все-таки остановка времени меня здорово вымотала, и мне требовался отдых. К тому же мне нужно договориться с директором. По дороге я сканировал улицы Краснодара и нашел лишь нескольких слабеньких монстров, которыми уже занимались военные. Возможно, король Едозубов не соврал, и дождь из монстров был опасен в главной степени из-за своей неожиданности. Принцесса София молчала и беспрекословно выполняла мои указания. Она немного изменила свой облик. Теперь у нее были длинные до поясницы, огненно-рыжие волосы и темно-синие, словно грозовые тучи, глаза. Великолепная фигура, белоснежная кожа, изящные движения. Она выглядела даже чересчур идеальной. В академию мы прошли через главный вход. Благодаря чрезвычайному положению мне удалось провести Софию внутрь незаметно. Мы поднялись в общежитие в мою комнату. В коридорах было пусто. Видимо, студентам велели не высовываться. Я вытащил из шкафа второй комплект постельного белья, одеяло и подушку, передал все это Софии, а потом стянул с кровати свои постельные принадлежности. Вообще-то можно было снять для Софии гостиницу, но я не видел смысла. Нам все равно через пару часов топать к директору на серьезный разговор. Уж до 8 утра мы как-нибудь в тесноте, да не в обиде. «Располагайся», — сказал я, застилая себе спальное место на полу в углу комнаты. Пока я возился, за моей спиной раздавался какой-то шорох. Я оглянулся через плечо. Хотел показать, где стоит чайник и печеньки, но так и замер с приоткрытым ртом, согнувшись буквой «Зю». София была полностью голой. С абсолютно невозмутимым видом она складывала штаны и рубашку, в которые была одета буквально пару секунд назад. На ней остался только браслет из драконьих клыков, который уберегал ее от проклятия. Заметив, что я пялюсь на нее с совершенно очумевшим видом, она озадаченно склонила голову на бок. С трудом из-за пересохшего горла я выдавил: «Не хочешь одеться?» «Зачем?» — искренне удивилась София. «Неужели люди спят в одежде?» «Ага», — кивнул я. В этот момент кто-то робко постучался ко мне. Сразу же дверная ручка повернулась, и дверь медленно, словно в замедленной съемке, отворилась. На пороге застыла Кристина. Ее взгляд прикипел к Софии, которая была полностью голой. Сначала в глазах Кристины горел синий экран смерти. Видимо, ее мозг не мог обработать то, что видел. Но потом... Потом лицо Кристины исказилось от ярости, и она встряхнула головой, отчего ее розовые волосы рассыпались по плечам, как змеи. «Что здесь происходит?» — прошипела Кристина.